Так, ну я не особо так шумно даже разговариваю. Чтоб соседей не пугать. Ну что, давайте GTA Online, да? А у меня сейчас 2 часа. Без 23, считай. Так, ребят, что касается пранков, вы можете мне кидать, в принципе, заказы, но пранки все равно я буду делать офлайн. О, Манхэттен, спасите, спасибо большое. Никаких пранков не надо. Отходи. Спасибо, дружище, спасибо за донатик. Надо почаще в эфиры выходить, такие геймерские, спасибо. Извини, Манхэттен, я не могу тебя бурно поздравить, поблагодарить, да, поздравить. Просто это, блин, я не хочу соседей лишний раз кошмарить. Не то, чтобы я кого-то там боюсь, но, в принципе, я из тех, кто уважает чужое пространство, да. Ну, вы поняли это. Мы с футуристической хуеты GTA-хин, да, перешли в времена Средневековья. Но оно и более интересно будет. Да, сейчас я буду коллектором играть. Так, давайте сразу новая игра. Третья. Не, жесткий режим не будем, потому что, блядь, это будет дрочилово ебаное. Нахуй оно вам надо, да? Давайте это, заставку посмотрим. Так. Короче, да, был, в общем, чувак, король, типа, и он любил гулять, не хотел управлять государством. В итоге его брат Сигизмунд взял и забрал, забарабал все себе. А его в тюрьму своего противника посадил. Так, а здесь заставка. В общем, да, вот это вот наш дом. Как Москва, только несколько сот раз в мире. Не, в принципе, не как Москва, там жилось даже лучше, сейчас поймете почему. Просрочку я не знаю, там разбирали или нет, но жилось лучше, не знаю. Так. Короче, мы собираем всю хавку из дому, ребят, да, но мы, как будучи пьяницами, мы эту хавку должны продать. А чем же нам, вы спросите, поесть, да, где она? А вот есть. Вот, поесть из котелка, все. Инджик сыт и все. Все остальное хавка, чтобы не пропала, ее нужно продать. Вот. Товарно-денежные отношения. Так, еще сундук, посмотреть, что тут есть. Это нам пригодится. Тоже пригодится, все. Все добро в карманы распихиваем, да. Здесь, знаете, вот, кто сильнее, тот и прав. Кто успел, того и тапки, в общем. Поэтому все нужно тут воровать, что плохо лежит, нужно брать себе в карманы. Так. Дрова взять нельзя, можно было тоже продать, но коса не берется, можно было кого-то порубать, как в постеле, но здесь такого нет. Так, смотрите, здесь у нас еще есть луковица, ее тоже можно продать. Есть морковь, ее тоже можно забарыжить, блядь. Сколько всего, блядь, смотрите, вот. Хлеб, сладкий хлеб, да. Так, а это не крадено, это же из дому. Все равно по игре. О, взломать замок, а нет отмычки, блядь. Там самое годное, наверное, лежит. Шо, ключ нахоботить нельзя, что ли? У кого? Какие-то фуфыри. Яблоки. Еще яблоки, все. Все, вроде все. А не, во, еще раз смотрите, сколько всего. Репа, яблоки, всего можно. Все можно это спиздить, все, ребят. Вроде все спиздил. Так, рисолька не годится, так, все. Идем, выходим. Если мы еще голодны, можно и здесь поесть из котелка. Вот. В общем, поели. А первым делом, что здесь нужно развивать, это травничество. Так. Так, умыться надо, чтобы... Ага, все. Чище они станут. Меня воняет, чище они станут. Так, смотрите, тут есть шалфей. Конечно, не шалфей прорицателей, то есть сальвия, которую некоторые из вас могут знать, что это за растение. Но, смотрите, здесь вот первые три... Бой. Да там непонятно, там намешано. Короче, вот первые три вот заеба, которые вот фармом это называют молодежь или как. Короче, вот именно три заеба, которые постоянно нужно делать в игре, это вот развивать изначально травничество, да, потом развивать навык алхимии и боевые навыки. Это вот именно такое задротство будет. Так, ну давайте еще шалфея. Из травок можно всякие зелья готовить, даже которые, в принципе, влияют на... Да, травничество, когда развивается, так вот, не за каждой травкой вот так вот нужно нагибаться. А когда оно развивается, то потом ты такой... все травы одним хапом, понял? Вот так вот. Развивается, в общем, да, вот, травничество, еще шалфея. Вот мечтаю, знаешь, вот просыпаюсь с утра и вот думаю, блядь, как бы еще закосить под Глада Валакаса, вот пиздец. You want me to go and pick it up? Нихуя себе, 23 человека меня сейчас смотрят, я на самом деле удивлен. And ale. Stop off at the tavern. Не думал, что я думал, даже там 2-3 человека будет. Уже хорошо. Ребята, оно того стоит, эта игра реально зрелищная. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool. Начало, может, неинтересное будет, а вот потом, когда вот эти все экшены, файтинг и все остальное, то вы, в общем, охуеете, я вам обещаю. Насколько эта игруха крутая, да. Коллектором будешь. Да, кстати, смотри, это я сейчас буду коллектором. Реально, мы сейчас будем долги выбивать. Причем мы будем здесь черными коллекторами. Хорошо, плохо лежит. Вот так, опа. Скворечник. Так, а здесь что у нас есть? Оно никто не видит. Украсть можно. Соня, хуйня. Думал, золотишко хотя бы какое-то будет. Так, ну здесь воняет, походу, как у Вони Буха дома. Конюшня. Мухи. Мухи – это еда наших Вони Бухов. Эвелим Пулс, привет, привет. Так, ну что, давайте квесты выполнять. Начнем. Так, для начала мне нужно коллектором поработать. Вот у нас алкаш, в общем. God be with you, Kunesh. What do you want? Так, за гроши. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. Вы должны финпротектор. I've got nothing. Clear off. Мы представляем компанию «Быстро деньги» до «Финпротект». Так вы ведете неконструктивный диалог. Вы ведете неконструктивный диалог, платили получше. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Так, ну вы точно... Так, плати, пьянчуга, слышь. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? Ты же не думаешь, что можно красть? How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Так, жаль, у меня бейсбольной биты нету, я бы тебя въебал бы, слышь. А так придется в рукопашку, блядь, в средневековый бокс, поняли? Да на тебе прямой, блядь. Въебал. А, подходи, подходи. Ах ты сучонок, блядь, ты смотри, какой меня тебе поебали, блядь. Ах ты уёбок, блядь, я тебя сейчас разъебу, блядь. Бартка. Сейчас главное дыхалку не терять, ребят. Ух ты, уёбок, блядь, ты посмотри, он где-то. Так, плати, сука, блядь, слышь. Здесь, по-моему, искусственный интеллект получше стал, чем раньше был. Ну, непредсказуемо, посмотри, блядь. Ты сучонок, блядь. I wanna... Дед, почему стрим так рано? У меня сейчас школа. Все, пока. Ух ты, сука, блядь. Не, слышь, я не его... Сейчас, ребят, я переиграю, и что-то со мной не то. Какого хуя, блядь. Спасибо большое за донат... Так, потому что... Так... О, барашки! Эй, красавица! Я Машон! Я Машон! О, какая жирная попа! О! О, какое! Пораспугивали, короче, барашков. Так, ну да, должник пока деда отпиздил, поэтому мы идем тренироваться. So, can we get started? Very good. Good. Ох, ебать, он заторможен, бьется. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Ты имеешь в виду этот пенетратор? Nice. All right. Good. Так, крестьянка, кто тут у нас? Это крестьянин, давайте. Хавку, которую мы украли у родаков. Давайте ее продадим. Так, поторговать, давайте продать. Капусту всю. Лук весь. Морковь. Так, одуванчик тоже можно продать. Вы видели такой вот? Вы можете так пойти, видите, какой я впаривать умею. Одуванчики. Можете так нарвать одуванчика, вы впарить кому-то? А, хуй вам. Ага. А дед может. Так, чечевичная похлебка. Заключить сделку. Так. Да не, ребята, она старая. Какой я Диксай? Ну, посмотри, ее потрепал уже кто-то. У нее фингалы, видите, она явно пьяница, она выпивает. У нее муж бьет, наверное. Ну, не, ну куда Диксакин? Да не, ребят, ну не. Вот ему... А? Да, вот смотрите, вот ему можно предложить Диксакин. Смотрите какой. What the? А. Ты откуда? Говори, Чечня, круто. Так, ладно. Травы насобираем. Ой, блядь, что его делать, сука? Сейчас карта. Куда? Какие тут квесты? Купить мешок угля. Достать пиво. Не, ну пиво это сейчас, блядь, там целая завязка с квестами. What do you want? Не, я его ёбну, ребят. Платили, получишь. Плати, пьянчу. Давай, давай, где-то махаться. Я за тебя ёбану, блядь. Сейчас за тебя. Пахари, как въеду, блядь. На тебе, сучонок, блядь, за три. Хорошее начало, давай ещё. На тебе, на, блядь. Кунда, блядь. Малины кизды, блядь, как говорит. Ёб твою, блядь, давай. Отходи. Да какого хуя, слышь, блядь, как он меня достал оттуда, блядь. Сучонок, блядь. Да какого хуя я тоже могу напить? О, отлично, все. Да, как Травмагомедов, задницу ему понюхать. Прикинь, в средневековье борцуха, когда не друг другу яйца нюхали, именно такие чернушные в говне, в общем, да, такие. Не борьба, блядь, другое, блядь. Ладно, неважно. Все, получил пизды, да. Говори, Чечня, круто. Эй! Чечня, круто, блядь. Так. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want. Летает Франк. Так, ну шо? Он разрешил сделать сотруднику Финпротекта опись имущества. Что мы тут видим? Разъебанный стеллаж. Какие-то палки, ебать. Бобер, что ли, дамбу решил строить. Какие-то палки. Так, здесь у нас не пойми что. То ли курятник, то ли свинарник, то ли он сам здесь спит. Далее. Опись ему. Какая-то ебать бочка. Какие-то ебать корзины. Еще доски. Еще стеллаж. Только целый. Целый стеллаж, ящик и бочку, в принципе, можно продать. Корзина. Да не, не важно уже. Так, поесть. Коллектор, он должен поесть. Во. Даже, видите, свинья вон внизу появилась. Так, отомкнуть. Вот гвозди, молоток, все есть. Все, короче, какой-то нахуй бомжатник еще в шаме, зарази. Пойдемте отсюда. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want. А что тут еще нужно? А, молоток вроде. А где? Не, подождите. Туплю. Все, кали дрова ногтями. Топор я тоже забираю. Так, со стрима. Нарезки, да не с этого стрима смысл делать нарезки. Может, Дима увидит смысл, но не знаю даже. ребята, это просто для развития самой игры нужно вот эти травы собирать. Это самое первое дело, чтобы обжиться первыми деньжищами. Тут реально фармить можно, продавая травку. Все, начинаем, ребят. Веселуха пошла. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillar. Заебись. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Я так соседям делал. Eat shit, don't shit! Надо перчатка был. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans! Can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Так, Фишек, давай тебя ёбнем. Готов теперь этого сделать. Всех отпиздил. Да, это было бы район на район, но здесь не совсем то. Здесь, в принципе, это дорогая трава. Естественно, в Чехии из нее варят эту зеленую, как она называется, блядь, зеленая эта хуйня. Вылетела из головы. Из полыни. Да не хрен себе этот. Have you made your choice? I'll take this. 4 часа, ну да, да, да. Пока гуляем. Еще где-то, ну не знаю, давайте пройдем первую главу, что называется. И уже пойду спать. Не Бехеровка, блять, как она. Сука. А, абсент. Чехи, они варят из полыни абсент. Ну, Бехеровка, кстати, по-моему, тоже чешское произведение. Абсент, он покрепче будет Бехеровки. Ну, а по вкусу примерно одинаково. Абсент тоже чешский. И Бехеровка, и абсент. Не, рептилоиды никогда не спят. Они вынашивают планы по захвату Россиюшки. Чтобы всем было... Рептилоид, знаете, ради чего он ложится спать? Ради того, чтобы проснуться и подумать, как насолить русскому человеку. Чтобы еще такого придумать, вот именно, знаете, там ГМО какое-то, или чтобы еще придумать, вот чтобы вот, русскому человеку жилось плохо. Вот, ради этого они только ложатся спать. Так, ну ладно, ребят, молчу, сейчас будет интересное. A messenger. He was in a hurry. What's happened? To the house and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. Просто нужно наловчиться тут стрелять. Ну, короче, на его глазах убили родители его. Отвлекли нормально. Теперь съебемся отсюда. Ага, не догонишь, блядь. Так, ну и последний забег на сегодня. так пробный стрим сейчас делал, поэтому... Easy. Будем, короче, стримить. Давайте пройдем Kingdom Come. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. Буду так по вечеркам иногда заходить, поэтому... Жмите колокольчик, не забывайте подписаться, кто не подписался. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Жаль, стрим без пранков. Ну ладно, давайте это под конец уже. Тут игра сохранена. Давайте я позвоню кому-нибудь. Давайте в полицию. Пару звонков сделаем. Львовский отдел полиции, слушаю, Лев, чем могу помочь? Слава Украине. Да, тут слушаю. Тут, в общем, ваш сотрудник обгадился. Можете его, пожалуйста, забрать? Хорошо, подъедем, заберем. Всего доброго. А вы спали, что ли? Да, спал. В смысле, давай... Ух ты, скотина, ща. Позвоним еще раз. О, кому можно ночью позвонить? Панину. Сейчас я только его номер... Львовский отдел полиции, слушаю, Глеб, чем могу помочь? Да, доброй ночи. Здравствуйте. А тут ваш сотрудник обосрался и лежит... Я вас слышал уже. Так, а ты же не записал... Вам не спится, смотрю, да? Среди ночи. Ты же не записал, куда там подъезжать, что. Я еще раз говорю, вам, смотрю, не спится, да? А что такое? Да ничего. Вы меня, суки, разбудили своими мигалками, блядь. Пидорас, блядь. Слышь, давай подъезжай своего, забираем, блядь. Уёбка. Что ты дышишь? Доброго. Что ты дышишь глубоко? Оргазм ловишь, что ли? Я не понял. Пальцем в жопу возбудили, я не понял, слышь. Так, кинул. Сейчас, подождите, я найду этого. О, Панин. Сейчас Панина найдем. Вас приветствует автор. Никита, привет. Ну, мы сейчас уже закругляемся. Львовский отдел полиции, слушай, Глеб, чем могу помочь? Да, тут ваш полицейский обосрался. Приедьте, пожалуйста. Вы извините, я не могу с вами общаться в таком тоне. Почему? В смысле? О каком тоне? Тебе что, обращаться, ваше величество? Ты не охуел, падла, слышь? Всего доброго. Нет, так тут полицейский обосрался. Приедь, забери, пожалуйста. Он спать не дает, он среди ночи, он мне в дверь, тарабанит в дверь, а он обосрался, он обосранный, лежит в подъезде, воняет, мухи по нем ползают. Ну, я стараюсь, чтобы было всегда весело. Так, Манхэттен, спасибо тебе еще раз за донат, Анонисту тоже спасибо за донат. Спасибо вам, ребят. Так, ну, в общем, вот так вот у нас сегодня первый геймерский стрим был. Так, ребят, всех там с добрым утром или спокойной ночи. Все, всем спасибо зрителям, которые в такой поздний час дедушку смотрели. Все, всех целую, всем пока.